счетовод в сибирском колхозе. Высадили нас из поезда между Тюменью и Омском. Да еще везли на грузовике километров 100 к северу от железной дороги. В селе Плетнево Юргенского района Омской области нам отвели избу-пятистенку, что пустовало с тех пор, как ее владельцев раскулачили во время коллективизации. Мать быстро освоилась с русской печью и колодцем. Труднее было привыкнуть к неожиданным визитам соседей. Они отказывались проходить в дом и молча грызли семечки в сенях, девясь тому, что городские едят как собаки, каждый из своей миски. Впрочем, основной темой общения вскоре стал обмен привезенных нами вещей на продукты. И тут мы научились сбивать местных жителей с толку, прося за понравившуюся им кофту 3 ведра картошки, 2 кило муки и 50 яиц. Привезти же все это к какому-то привычному знаменателю было для покупателей непосильной задачей. Понимая, что таким обменом долго не проживешь, мать устроилась в МТС сушить чурки для газогенераторных тракторов. А мне предложили должность счетовода в соседнем колхозе «Трудовик». Там был позарез нужен грамотный человек, хотя бы для отчетности перед районным начальством, поскольку постоянно требовались какие-то сведения. Меня соблазнили оплатой не в трудоднях, а в натуре. Ежемесячно пуд муки, 6 пудов картошки, да еще крынка молока каждое утро. Пришлось поселиться в соседней деревне у крепкой старухи, которая пекла мне в русской печи шаньги с картошкой и топила баню по-черному. Так ленинградский подросток, не имевший ни малейшего представления о сельском хозяйстве, в 16 лет оказался главным кормильцем семьи, стал ответственным за экономику и финансы 3 сибирских деревень. Моей главной задачей было отбиваться от уполномоченных, тщетно пытавшихся дать очередной нагоняй председателю колхоза. Приходилось говорить, что тот с утра уехал в поле, хотя на самом деле прятался за домом в бане. Понабравшись у меня цифры фактов, уполномоченные уезжали, а мне оставалось составлять и передавать по телефону в район очередные сводки. Отчет о ходе взмета паров, прополки сенокоса, отчет о ходе уборки колосовых, севоозимых и вспашки зяби, отчет о состоянии поголовья скота и его продуктивности. Зимой отчетность осложнила чрезвычайное происшествие. Жертвами нападения волков на скотный двор стали 2 овцы. Сибиряки намеревались сжечь их как падаль, но я попросил отдать промерзшие тушки мне. Положил на санки охапку сена, сверху привязал овец и субботним утром отправился порадовать мать и брата баранины. Надо было пройти 3 километра через перелески. И тут на дорогу вышли 3 волка, привлеченные запахом крови. Они были похожи на больших овчарок, но как-то необычно поджимали хвосты. Вокруг не было ни души. К счастью, с собой оказались спички. Стал поджигать сено и бросать его на дорогу. Запах дыма хищникам не понравился, и они отстали. Местные жители относились ко мне, блокаднику, приветливо и сочувственно. Женщины-солдатки по-матерински. Когда я приходил к дояркам записывать показатели, они наливали мне ковш сливок, от которых я хмелел и тут же засыпал. У девчат был интерес иного рода, поскольку все парни старше 16 лет ушли воевать. Однажды зимой председатель послал меня на совещание в район с заведующей молочной фермой. Это была 26-летняя Клава с фигурой олимпийской чемпионки по толканию ядра. Мы запрягли в сани председательского мерина Серко, накрылись меховым пологом и поехали через заснеженный лес. И вот среди этого белого безмолвия, этой сказочной благодати, девица принялась меня тормошить. Мне было щекотно, я не понимал, в чем дело. и своей индифферентностью так разозлил соседку, что та своим могучим бедром вытолкнула меня из саней. Проваливая снег, я долго брел по лесу один, пока меня не подобрали попутчики. После этого обо мне стали петь частушку. «Вот так вот, счетовод, много понимает. Пятью пять — 25. Дважды два — не знает». Словом невинности в Сибири я так и не лишился. Зато через полгода настолько овладел двойной бухгалтерией, что за сотню яиц составлял годовые балансы с соседним колхозом. Одновременно учился в районной школе, где заочно окончил 8 и 9 классы. Начал учиться в 10. Но в ноябре 43-го нас, 17-летних, призвали в армию. Провожать меня вышли все три деревни. Причем женщины по традиции выли в голос, так что, когда процессия проходила мимо нашей избы, я лишь издали махнул рукой матери.